Взгляд Джозефа Линдера метался по всему парку, точно во тьме вот-вот должен был открыться спасительный люк. Если только удастся его заметить. Нет, мальчишку я не видел. Ну, если формально, Тео мог бы арестовать обоих за непристойное обнажение, но ему не хотелось тратить время на бумажную волокиту в окружном суде. «Иди домой, Джо! Сам иди! Твоим девочкам в такое время не стоит оставаться одним. Бетси, тебя подвезти?» «Я в двух кварталах отсюда живу», — не открывая лица, ответила та. «И ты двигай домой. Сейчас же». Тео повернулся и зашагал к машине. Никто никогда не обвинял его в избытке ума, если не считать того раза, когда на вечеринке в колледже он смастерил аварийный кальян для травы из двухлитровой бутылки из-под кока-колы и шариковой ручки Бик. Но теперь он чувствовал себя еще глупее от того, что не расследовал смерть Бесс Линдер тщательнее. Одно дело, когда тебя берут на работу по той причине, что считают олухом, и совсем другое — эту репутацию оправдать. «Завтра», — подумал он, — «сначала надо найти пацана». «Молли». Молли стояла в грязи вместе с двумя пастельными христианками и смотрела на трейлер дракона. «Чувствуете?» «Что? О чем это вы?» — спросила Мардж. «Это просто старый грязный трейлер. Простите, мобильный дом». До последней секунды ее волновали только героиново-голубые каблуки, застревавшие в мокрой земле. Теперь же они с подругой во все глаза глядели на дракона. «Чувствуют?» Молли точно знала. Она и сама ощущала это низкопробное удовлетворение, нечто смутно-сексуальное, не вполне радость, но рядом. «Вы же чувствуете, да?» Барышни переглянулись, пытаясь отрицать, что им вообще свойственны чувства. Глаза их остекленели, точно не в конец, обторчались. Обе переминались с ноги на ногу, стараясь сдержать смешки. Кэти Розовая сказала: «Вероятно, нам следует навестить этих людей», и сделала робкий шаг к трейлеру. Молли преградила ей путь. «Там никого нет. Это просто чувство такое. А вам, наверное, пора свою петицию писать». «Уже поздно», — ответила героиново-голубенькая. «Еще один визит, а потом мы пойдем». «Нет», — не отступала Молли. Это было не так весело, как она себе представляла. Ей просто хотелось их немножко напугать, а вовсе не отдавать на съедение. В голове билась отчетливая мысль: еще один шаг к трейлеру дракона, и школьная молитва лишится двух холеных голосов. «Вам пора домой». Она взяла христианок за плечи, вывела на дорожку и подтолкнула к выходу со стоянки. Те с тоской оглянулись на трейлер. «Я чувствую, как благодать во мне зашевелилась, Кэти», — сказала Мардж. Молли подтолкнула их еще разок. «Правильно. А теперь валите отсюда». «А полоумной считают почему-то ее». «Идите, идите. Мне нужно Стиви ужин готовить». «Жалко, что не удалось познакомиться с вашим малышом», — сказала Кэти. «А где он? Уроки делает. До встречи. Пока». Молли посмотрела, как барышни выходят со стоянки и садятся в новый микроавтобус «Крайслер», а потом обернулась к трейлеру. Бояться почему-то она уже перестала. «Ты ведь проголодался, правда, Стиви?» Трейлер-дракон дрогнул, углы перетекли в плавные изгибы, окна стали глазами, но сверкали они не так ярко, как ранним утром. Молли увидела обожженные кроны жабр, копоть и волдыри на теле между чешуйками. По бокам дракона пробежали и погасли тусклые полоски голубого света. Молли почувствовала, как от жалости у нее оборвалось сердце. Этой твари, чем бы она ни оказалась, было больно. «Еще несколько шагов. У меня такое ощущение, что ты слишком старый для Стиви. К тому же настоящий Стиви может обидеться». «Как насчет Стива?» «На Стива ты и похож». Молли вообще нравилось имя Стив. Так звали ее агента. Стив — хорошее имя для рептилии. Чего не скажешь о Стиве, что больше подходит мороженой золотой рыбке».